Радио «Звезда». Теперь буду знать. Здравствуйте. Мне бы на Библиотечную улицу. Садитесь. А быстро доедем? Это как получится. Библиотечная улица, значит. Ох, совсем меня жена замучила с домашней библиотекой. А что так? Любит она, понимаете, французских писателей. А мне из французов только Дюма нравится. В детстве, помню, любимая книжка была «Три мушкетера». Зачитал до дыр. Да, все читали. Помню, когда мне было лет 10, все мальчишки мушкетеров даже играли. С прутиками бегали. Ну, вместо шпаг. Ну да. Вечно дрались и спорили, кто мушкетеры, а кто гвардейцы-кардиналы. Это точно. Вот я всегда гвардейцем был, а хотел Д'Артаньяном. Ну да. А если бы вы знали, как его на самом деле звали, может быть, и не захотели бы. А звали его... Шарль де Бац де Кастельмор. Кем-кем, это кто еще? Шарль де Бац де Кастельмор. И Д'Артаньян — это одно и то же лицо. Де Кастельмор — это его настоящая фамилия, по отцовской линии. Бабушкины сказки. Д'Артаньян Дюма выдумал. Да нет, это реальный человек. Де Кастельмор этот, когда в Париж приехал, ну, мушкетер устраиваться, себе взял девичью фамилию матери. Ну, мол, она звучит внушительнее. Что-то не верится. Ну, хорошо. А что, тоже гасконцем был? Капитаном королевских мушкетеров, подвески там и все такое. Да, это все правда. И гасконец настоящий, и история с подвесками была. А вот звание он другое имел. Капитан-лейтенант. Потому как капитаном мушкетеров был, собственно говоря, сам король. Да, дела. Ну и чем он знаменит, этот ваш, реально, Д'Артаньян? Ну, вот, к примеру, он, как в книжке, выполнял всякие деликатные поручения короля. Считается, что в его времена мушкетеры были самой образцовой воинской частью Франции. А как насчет дуэли, женщин? Тоже правда? Конечно. Дюма практически скопировал его в своей книге-то. Ну и как погиб настоящий Д'Артаньян? Как в книжке? От пушечного ядра? Нет, эту кончину писатель сочинил. Реальный Д'Артаньян погиб от пистолетной пули. Было это во время франко-голландской войны в 1673 году. Ему голландцы даже памятник поставили в городе Маастрихте. Вот так вот. Ну, вы меня, конечно, извините, но вы-то откуда все это знаете? Так я на днях вернулся из Голландии. Там и увидел тот самый памятник. Ну и спросил у гида, что это такое, зачем он здесь. Вот так все и узнал. О, а вот, кстати, и моя библиотечная улица. Вот здесь остановите, пожалуйста. Да, реальный Д'Артаньян. Ну, спасибо за просвещение. Теперь буду знать. Счастливо. Теперь буду знать.